Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем эту возможность встречи. Сегодня у нас довольно-таки своеобразная будет тема, о которой, может быть, мы не предполагаем даже. Но, что интересно, она в канун такого торжества воскресения нашего Господа. Как она будет называться, это уже детали, потому что, знаете, к такому подходу таких вопросов обычно так не подходят. Но Господь именно так говорит, и поэтому сегодня мы будем очень-очень внимательны к этому положению, потому что есть невероятнейшие вещи. Вот кто как сеет, то так будет пожинать. Ну к чему бы это? Ко всему абсолютно. В порядке примера читаем притчи 11 главы, а потом будем входить уже в тему. В принципе, это уже и будет темой. Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что здесь будут открываться вопросы, которые, может быть, даже никогда не задумывались. Притчи 11 глава, будем читать 25-26 стих. Но нас больше всего интересует 25. Притчи 11, 25-26. Благотворительная душа будет насыщена. Интересно? Душа, дающая благо кому? Каждый понимает в меру своей заинтересованности. А Священное Писание пишет по вопросу секретов неба. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Интересно, кто это и кого других будет напоять, и напоять будет чем? И чем будет напоен сам или сама? Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Если вот эти два стиха вместе собрать, мы сегодня будем говорить о вопросе напояемости. И будем говорить о вопросе напояемости на момент Пасхи. Это очень интереснейший закон. Вот для того, чтобы это благословение произошло, необходимо, говорит, что-то дать. Дать обязательно во имя кого? Это очень серьезнейшие вещи. Почему? Потому что, знаете, во имя свое люди зачастую называют земли своими именами. Так говорит Священное Писание. Они, говорит, собираются вечно жить или долго жить, долгожителями собираются быть. И Бог показывает и говорит, что это ненормальные вещи, когда земли называются своими именами. В таком случае машины, номерные знаки тоже называются своими именами или своих близких. Разве не замечали? Подождите, а мы никогда не задумывались о вопросе о том, что зачастую своими именами называют своих детей? Никогда не думали? Это принято в человечестве, принято в христианстве, везде все принято, много чего принято, понимаем, да? Но это почерк, говорящий о многих вопросах. Там вопрос жажды, очень серьезнейшее положение. Жажды чего, зачем и почему. Теперь следующий момент. Делающие во имя кого, зачем, почему и чего. Священное Писание говорит, будем делать не как для человеков, и не для человеков, и не во имя человеков, а как во имя Господа. Так вот, интереснейший вопрос. Наши взаимоотношения построены по принципу сделать во имя Господа или все-таки во имя свое? Какова цель? Что мы преследуем? Мы сейчас идем по линии очень такой интересной, знаете. Посеять так напоив, чтобы быть напоенным самому. Священное Писание говорит, око не насытится зрением. Ухо не наполнится слышанием. В таком случае Священное Писание будет показывать, что язык не насытится молчаливостью, а следовало бы ему насытиться. А насыщается язык говорливостью. Но у нас пока не эта сторона. Будем дальше рассматривать. Итак, здесь сосредотачивается внимание. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Интересно то, что Священное Писание, хотя бы по Матфею, если мы почитаем, есть другие места Писания, говорящие об этих вопросах. Хотя бы Матфея, возьмем 10 главы. С 40 по 42. А Матфея 10 глава, с 40 по 42. «Кто принимает вас, принимает меня». Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Если внимательно смотреть, здесь не говорится, что во имя человека. Здесь говорится о вопросе, что это ты будешь делать во имя Господа, потому что Бог определил, кто как будет назван. Сегодня вопрос не здесь. У нас вопрос глубже будет идти. А интересно то, чтобы получить напоение самому, надо, говорит, задуматься о вопросе напоения других. Интересный вопрос, чтобы нам так задуматься, пока мы дальше будем по теме двигаться. А чем мы напояем других? Думаем. Что есть напоение других? Думаем. Следующий вопрос. А можно напоять только человеков? Или в напоении нуждается Господь? Невероятнейший вопрос такой, знаете, звучит. Кто его знает, что ты дальше хочешь сказать? Серьезные вещи, чтобы мы хорошо понимали. Дело в том, что нам необходимо будет рассматривать большое-большое благословение, которое Бог определил. Но чтобы нам касаться этого момента, необходимо посмотреть, мы возьмем место Писания Галатов. Галатов 3 главы, возьмем 13 по 17 стих. Галатов 3 главы, с 13 по 17 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отнимает, не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Ну, дальше, может быть, мы с вами сегодня не будем остальные вопросы рассматривать здесь, потому что у нас совершенно другая цель. А дело в том, что интересное, Бог подчеркивает вопрос и показывает, благословение Авраама, переданное Богом, в чем оно заключается? Знаете, на сегодняшний день, ну, как всех нельзя, невозможно говорить и рассматривать, потому что по всему земному шару мы с вами не ходили и не видели. Но дело в том, что зачастую об этих вещах мало что говорится. Что я имею в виду? На сегодняшний день вопрос принятия Духа Святого остановился на моменте говорение на иных языках, в лучшем случае пророчество, видение откровений. И дальше остановка пошла. Если внимательно посмотреть, мы сегодня, может быть, все детали с вами касаться не будем, но Священное Писание говорит: от силы в силу, от славы в славу. Бог предлагает восхождение по ступеням. Если внимательно задуматься об этом вопросе, в качестве примера берем как минимум две лестницы, которые известны в Священном Писании. Одна лестница называется Иакова. Ну, потому что он лежал, голова у него была на камне, спал, и вот такой сон видел, лестница, по этой лестнице ангелы нисходят и восходят, а на вершине лестницы стоит Господь и обращается к нему, говорит: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака, насчет Иакова покамест молчит. Дальше ставится вопрос, ну как-то мы с вами рассуждали: Господи, ну ты говоришь интересное такое слово, и так описывается в Священном Писании, Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что. У этого «потому что» интересный закон. Там, говорит, в Священном Писании такая фраза: если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они, говорит, показывали и подчеркивали и высказыванием, своим мышлением, оборотом речи, своим хождением, всем своим естеством, что ихнее отечество – это небесное. А вопрос интересно возникает так. Ну, для Авраама, понятно, для Исаака, да. Иаков, что по поводу тебя бы сказать? Твое отечество небесное или как ты рассуждаешь? Для тебя Бог уже стал Богом или Он будет когда-то Богом? На утро, когда просыпается Яков, мы с вами исследовали, он сказал, когда Бог меня возвратит в мире, благословение и благополучие, у меня будет, образно говоря, хлеб до хлеба и сверх хлеба, десятину дам Богу, понятно, и будет Господь Бог Богом моим. Будет, значит, еще не стал. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько ступеней было у этой лестницы? Две? Одна? Три? Десяток? Второй, третий десяток? 100 ступеней? Сколько было? Вы знаете, было бы неплохо задать ему вопрос. Сколько ступеней ты видел? Сколько ступеней между тобою и твоим Богом? Ты уже стоишь на первой ступени, или ты пока лежишь под первой ступенью? Когда ты будешь возвращаться, и ты будешь говорить, что Бог будет твоим Богом, ты на какой ступени будешь стоять? Вот он приходит к своему будущему тестю. Лаван. И начинается. Скажите, пожалуйста, там у него есть восхождение по ступеням или топтание на нижнем уровне? Следующий вопрос. Кто-то задал вопрос, у нас были очень такие своеобразно откровенные беседы, рассуждения. Говорит, брат Сергей, как ты понимаешь, это очень-очень старая история, как ты, говорит, понимаешь, что значит стоять на месте? Тогда, когда ты по эскалатору, ступеньки, которые в метрополитене поднимаются, или в магазинах, или спускают людей, вот ты, говорит, стоишь на эскалаторе, вот на этих ступеньках, и эти ступеньки тебя сносят вниз, а тебе нужно подняться наверх. Скажи, говорит, что значит на этих ступеньках топтаться на месте? Я говорю, я отвечу, что? Скорость моего перемещения равная скорости этим ступенькам. И получается, что мы стоим на месте, мы движемся, но мы топчемся на месте. Чем мерить наш подъем по ступеням? Мы сегодня говорим о Пасхе. Я не ухожу от темы. Мы находимся в теме. Это надо очень глубоко рассмотреть. Итак, мы пока берем Якова. Так, когда он был там у Лавана, на какую ступень он стал? Рассуждай каждый. Следующий момент, когда Бог предлагает ему выйти от Лавана. И дальше, если внимательно смотреть по Священному Писанию, там интересная такая деталь получается. И вдруг навстречу к своему, для встречи, к своему брату посылает своих посланцев и говорит, пойдите скажите, что вот я имею благословение, вот я теперь пожил у своего тестя, так получается, у Лавана, теперь возвращаюсь в родительский дом. А что он делает, скажите, пожалуйста? Ведь он же прощупывает обстановку, атмосферу, что там произойдет? А что ты оповещаешь, что ты идешь? Чего ради? Что, ты хочешь, чтобы тебя встретили с открытыми объятиями, распростертыми или как? На что ты рассчитываешь? Мы берем ступени, мы сегодня по вопросу Пасхи. Это серьезные вещи. Потому что в законе Пасхи закон справедливости. Что ты имеешь в виду? Ну, чтобы быть напоенному, надо напоить кого-то. Как? Чем? Посредством чего? И потом, когда его известили, Якова, что вот твой брат Исав идет тебе навстречу, навстречу идет. Ой, как хорошо, да, нет? Или плохо, мы уже с вами знаем Священное Писание. И 400 человек верховых вместе с ним. Он 401 или 399. И плюс 1, 400, вопрос не в этом. Вооруженный идет. Встретить, охранять или встретить? Ну и встреча же будет. Боже, я, говорит, боюсь его. Но ведь ты же мне сказал выйти от Лавана, иначе бы я не вышел. Скажите, пожалуйста, это его первая ступень, или ему предлагают встать на первую ступень, или он уже на очередной ступени? Думаем, каждый. Стоимость, цена, восхождение по этим ступеням, чтобы подойти к Богу непосредственно, чтобы иметь с Богом общение. Ступени существуют, ступени. Это Пасха. Дальше внимательно рассматривать у него встреча с Господом, борьба с ангелом. Священное Писание Ветхого Завета по книге Бытия показывает определенную деталь борьбы, но не полностью. В Малых Пророках написано, он боролся. Как он боролся? Он плакал и умолял. О, интересно. Это восхождение по ступеням? Да, это восхождение по ступеням. Но он уже совсем приблизился к Богу или он приближается? На память у него хромота в бедре? Да. Дальше у него встреча ополчения Божьи, ангелы. Ну, в принципе, ступени. Да, может быть, ступени, а может быть, топтание на ступенях. Изнасилование дочери, это подъем по ступеням или топтание. А потом Бог говорит интересную такую фразу. Слушай, ты, говорит, пойди, говорит, вот туда, где, помнишь, голова твоя была на камне. Там, где ты памятник поставил Богу. Ты помнишь там, что ты сказал? Ну так не написано в русском тексте нашей Библии, но оно так вытекает. Но ты же помнишь, что ты сказал, что ты сказал? Когда Бог меня вернет в здравии и благополучии, хлеб да хлеба и вокруг хлеба, десятину отдам, и Бог будет. Бог будет. Ну так иди теперь навстречу к своему Богу, который в конце концов когда-то должен быть уже твоим Богом. Вы знаете, апостол Павел в послании новозаветном пишет Коринфянам, к стыду вашему, говорю, что некоторые из вас не знают Бога. А ступени существуют, подъем существует, да или нет? Пасха? А при чем здесь Пасха? Потому что мы сейчас с вами будем касаться этих деталей. Так это подъемы по ступеням? Или это торможение, заторможенность на определенном уровне? Или это не спускание дальше назад? Не дальше вперед, а дальше назад. И когда было предложено самим Богом, ну ты пойди к тому месту. Что это за такое место для тебя? И поставь там жертвенник Господу Богу твоему и призови имя Господа Бога твоего. Ой, как туда идти? Но Священное Писание говорит, они переходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Чтобы явиться пред Богом вот там, в этом месте, где на камне возлит елей, и поставить жертвенник, чтобы явиться лицом пред Богом, то нужно по ступеням двигаться, правда? Должен быть духовный подъем, правда? А там должны происходить детальности справедливости. Что это значит? Если ты, говорит, по справедливости не будешь поступать, то ты не будешь никогда напоенным. Никогда. Мы сейчас с вами будем просто удивлены, а может быть, кому уже известны эти вопросы, тогда благослови нас Господь. Оказывается, назвать справедливо вещи своими именами, это есть не что иное, как напоить жаждущего Господа, жаждущего справедливости, жаждущего правды, жаждущего того, что мы вещи называем своими именами. И делающего оценку. Оценку того, какую оценку мы поставили сами себе. Помните, я вам рассказывал такие моменты, когда детворе предложили, вот они написали свои контрольные работы по родному языку, по воскресной школе, вопрос не в этом. И потом им показали основания, откуда это читалось. И должны были каждый проверить, как написали, правильно или неправильно. Отметить те места, где ошибки, неправильное написание слов. А потом предложено было каждому своей рукой, в своей тетради, самому себе, самой себе поставь оценку. Ой, чего пришлось видеть. Были те, которые спокойно, не дрогнувшей рукой, завысили себе оценки. Мы представляем, что с ними будет, когда они станут взрослыми, когда они будут обещать Богу добрую совесть, когда они будут говорить, что они приняли Духа Святого, когда они будут говорить, что они говорят на иных языках, когда они будут говорить, что у них пророчество, видение, откровение, думаем дальше, когда они будут вступать в завет с Богом через обещание Богу доброй совести, а потом что будет с ними дальше, когда они станут уже супругами, какие они будут мужья, какие они будут жены, если они... Ну, написано, отрока видно по занятиям его. И вот когда не дрогнувшей рукой завышает сам себе оценку, сама себе оценку, мы понимаем, что это какой кошмар и ужас. Это человек, который в дальнейшем будет говорить, а у меня одежды белоснежные, все нормально, я готова к пришествию Господа. Самообман. Другие колеблющиеся были. Ставить, не ставить. И по той оценке, какую они поставили, можно было понимать, чего они колебались. Поставить эту или ниже? Поставить эту или выше? Или поставить действительно соответствующую? А кто-то, знаете, так, как бы безнадежно махнув рукой, умышленно занижает себе оценку. Ну-ка думаем. Священное Писание говорит, кто прибавит или кто убавит, будут большие проблемы. Это не есть справедливо. Когда мы с вами рассматривали, когда было предложено поставить оценку самому себе, пророк Исаия. Это вопрос Пасхи, жертвоприношения, пасхального агнца. Это справедливо заколоть так, чтобы этой кровью омыть и осветить одежды свои, убелить. Это справедливо. Назвать свою вину и сказать, и вот в этом, и вот в этом, и вот в этом, и вот в этом. Это Пасха. Ведь первая жертва из ряда всех жертвоприношений, существующих во все времена, когда Бог показал, как это делать, по сегодняшний день, это первая жертва за грех. Это Пасха. Недоочищенность наших одежд говорит о вопросе, что мы завысили показатели своей чистоты. Это ложь. Мы сказали, так пройдет, так нормально, мы убедим Бога, Он будет на нашей стороне. Никогда. Думаем. Ведь один из ужасов будет заключаться в том, что люди, они малое количество, они самоуверенны на предмет того, в каком состоянии они переходят в жизнь вечную. Это чтобы мы знали. Практика работы с народом Божьим за эти годы, что Бог открывал, что говорит Священное Писание, показывает. Немалое количество христиан настолько завышают показатели своей готовности, что когда задаешь вопросы, конкретно которые Бог указал, у людей появляется паника. А почему паника? Почему неуверенность? Потому что ненормальность с пасхальным агнцем. Послушайте, это прожить всю жизнь и вдруг оказаться не готовым. Заниматься самообманом и говорить, что готовы. Пасха. Пасха. Яков, ты готов идти на встречу к своему Господу? На встретение. Ведь в свое время было сказано, Бог сказал Моисею, 3 дня для подготовки, и Моисей должен был вывести народ Господень, народ Израиля, на встретение Господу Богу. Они оказались не готовы. И Бог сказал, хорошо, что они не посягают на то, чтобы подниматься на гору, потому что они не готовы. Мы с вами разбирали Ахан, который взял заклятое из Иерихона. Ведь была дана ночь для того, чтобы очиститься, осветиться, приготовиться. Он оказался не готов. Пройти всю пустыню и нигде не пострадать. Остаться живым, остаться здоровым. Надо понимать, что у человека все нормально с пасхальным агнцем. Но оказывается, что покудово еще не все. И вдруг оно в самый неудобный момент вылезло у него. Думал ли он об этом, что груда камней будет ждать его? А ведь он же вошел в землю обетованную. Мы сами разбирали, человек, который прошел обрезание. Да. Ну и дальше. А как дела с пасхальным агнцем? Яков, ты готов? Нет, говорит, я не могу идти. Почему ты не можешь? Да у нас же идолы есть. А как это ты узнал, что идолы есть? Как это ты прочувствовал, что они существуют? Ты что, знал? Ты чувствовал, предполагал? Что за причины, почему ты хотел так долго оставаться у Лавана и еще и дольше, если бы тебе Бог не сказал бы, выйди оттуда? Никогда не задумывались? Кто знает, что у человека, кроме духа человеческого, живущего в нем? Склероз – это не у духа человеческого. Беспамятство, забывчивость, одетенелость – это не у духа человеческого. Дух человеческий этим не страдает. Он все помнит, все знает и все оценивает. Вот там совесть. Совесть там будет работать. Сегодня мы не будем этих вопросов касаться, может быть. Беспамятство и остальные вопросы – это удар по голове, по образу мышления. Из-за того, что нарушение заповедей Господних. Так Яков говорит, идолов, богов принесите сюда. Ах, вот он, пасхальный агнец начинает действовать и работать. Перемените одежды, да не потому, что они грязные или не стиранные, а потому, что они месопотамские. Потому, что эти одежды стоили того, что они подчеркивали. Перемените, чтобы этого, говорит, у нас не было. Они, говорит, еще взяли и украшения все принесли, он закопал под дубом. А, вот теперь ты можешь идти. Да, Священное Писание говорит, теперь и страх напал на окружающие народы, страх от Господа напал. Яков, а что если бы ты вот этих идолов, эти одежды и украшения сначала бы снял и закопал бы под дубом, а потом бы ты послал своих, ну, посланцев к Исаву навстречу. Как вы думаете, что случилось бы с Исавом? Согласно странице Священного Писания, когда страх от Господа напал на окружающие народы, для меня звучит, страх напал бы и на Исава тоже. Либо Исав бы простил и освободился, тогда бы он бежал навстречу. Либо он бы, не простив, не освободившись, убежал бы, боясь встречи с Яковом. Никогда так не рассуждали, а следует. Если бы вот это все у него было закопано, выброшено, и он освободился, как вы думаете, дочку его изнасиловали бы? Никогда. Что вы говорите? Он вот тот город заходит, и все люди оттуда убежали бы и сказали, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Так, давайте немножко раньше идем. И вот он, Олаван. Хорошо. Ну, какой момент берем? Вот если бы он все закопал, а уже идолов-то не было, идолов же не было. Идолы были, вот Рахиль взяла идолов. Вы знаете, если бы он имел бы полное освобождение, тогда, когда у него голова была на камне, то его бы не ждало 4/4, у него была бы 1/2. Понимаем? Дальше, если бы вот так вот он бы поступил, то ему не пришлось бы к Лавану идти. Знаете, куда бы он пошел? Вот утром бы он встал, голова на камне, возливает елей и говорит, «Господи, я не иду к Лавану. Я иду, буду каяться пред моим папой, пред моим братом и пред мамой, потому что я послушал ее, а слушать надо было тебя». Как вы думаете? А если бы он бы вот эти вопросы своей внутренности решил бы раньше, до того, как мама сказала ему. Вы знаете, я так смотрю, что мама бы побоялась ему сделать такое предложение. Ты знаешь, вот ты давай зарежем, вот сделаем козлят, и шкуру, и на шею тебе, и на руки, и одежда твоего брата. Она бы ему не сказала это. А если бы она захотела бы ему подойти и сказать, вы знаете, она бы потеряла бы дар речи. Знаете, а немножко раньше. И вот представляем себе картину. Голодный брат приходит с поля. Ничего не наловил. Кушать хочется, уставший, измученный. А Яков посмотрел и сказал, ты знаешь, я тебя накормлю. Я тебя напою. Я тебе ноги умою. Вот что было бы. Вот я ступени подъем. Но у Бога не поздно даже тогда, когда почти поздно. Но у Бога почти поздно не бывает. Пока дыхание в ноздрях человека, и еще работает действие Божьего благословения. Иаков, как твое имя? Иаков. В этом имени много вложено. Не имя делает человеком, а человек делает себе имя. Мы пасхальный агнец. Вот как оно работает. На сегодняшний день, рассматривая я себя, ты себя, это каждый. Господи, о, если бы мы так привели свою жизнь в порядок, как в свое время Иаков, под дуб закопал все абсолютно, страх напал на окружающие народы. Вы знаете, бесы бы голову нам бы не морочили. Ни мыслями, ни чувствами, ни хотениями, ни желаниями не провоцировали бы нас. Мы понимаем? Написано в 90-м псалме, к жилищу твоему не приблизиться. Я не сказал стихийные бедствия или горе, переживания. Это на своем месте. Вопрос другого порядка. Демонам не по себе было бы. Ну, давайте, а теперь будем рассматривать. Так вот он говорит, благословение Авраамова через Иисуса Христа, чтобы распространилось, это необходим был пасхальный агнец. Это должно быть жертвоприношение Сына Божьего. Это ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Только это нас срабатывает, это полнота славы. Знаете, если у нас нету полноты, что-то не то у нас между нами и пасхальным агнцем. Да, я понимаю. Вы знаете, Священное Писание говорит, были те, которые не верили, что Он воскреснет, а Он все равно воскрес. Были те, которые говорили, Его должны украсть или что-то, а Он воскрес. Были те, которые имели стражу и поставили. Ну и дальше что? Опечатали гроб. Ну и дальше что? А Он воскрес. Верят они или не верят? Он воскрес. Вопрос по-другому. Сегодня для нас с вами. Так как у нас дела с пасхальным агнцем? Да, Он воскрес. Независимо от того, в каком состоянии мы. Как мы понимаем, что мы думаем. Это правда. Напоить – это очень серьезно. Это вопросы напоения, чтобы мы понимали. Читаем 1 книга Паралипоменона, 11 глава, 16 по 19 стих. 1 Паралипоменон, 11 глава, 16 по 19. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое, в смысле его друзей, там немножко выше их имена перечисляются, тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не хотел пить ее, и вылил ее во славу Господа. И сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали трое этих храбрых. Дело в том, что если внимательно посмотреть, они все-таки напоили Давида. Напоили своим вниманием, своей заботой, своей жертвенностью. Они показали, что мы готовы для славы Господней подать чашу холодной воды тебе из твоего любимого колодезя. Давид, что сопряжено с этим колодезем для тебя? Почему Вифлеем? Если внимательно рассматривать жизнь Давида, то Давид много чего знал. Священное Писание говорит о том, что он есть пророк. В ветхозаветных писаниях нигде не написано, что псалмы пророка Давида. Так нет. Высказывания, которые он имел в царствах или паралипоменоне, нигде не указывается, что он пророк. Но в Новом Завете Священное Писание говорит об этом. Он, будучи пророком, говорил об этих вещах. Многие вопросы он не договаривал. Не все он разгласил и рассказал, что Бог открыл Давиду о благословении. Ибо показал колодец Вифлеема. И этим колодцем будет являться Сын Божий. Для того, чтобы это благословение было Эдемского сада, необходимо было, чтобы река выходила, которая на четыре потока разделялась, и сад был окружен с четырех сторон, и напояем был. И так как был напояем Эдемский сад, никакой уголок земного шара никогда не был так напояем. Бог побеспокоился. Для того, чтобы мы были бы Его садом, Он говорит, я предлагаю тебе возлюбить Господа Бога. И Он говорит, по четырем направлениям, душой, крепостью, разумением, всем естеством твоим. И вот когда, говорит, у тебя любовь к Богу по четырем направлениям, только тогда, говорит, ты сможешь быть садом напояемым. Он говорит, я напояю сад мой каждое мгновение. С четырех сторон. Только так. Но чтобы было напоение сада, Это величайшее Божье благословение. В числах об этом очень глубоко говорится деталь. Потом в псалмах описываются определенные моменты и в Новом Завете. Читаем числа. 20 главы, 7 по 9 стих. Числа 20 глава, 7 по 9. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему». Священное Писание говорит, что он рассек. Бог рассек этот камень, эту скалу. Священное Писание говорит, что он есть скала, наш Господь. И Священное Писание говорит, что они пили воду из камня. Камнем же был Христос. Это благословение воды говорит о Священном Писании, в Священном Писании о благословении Духа Святого. И он говорит, как ты, говорит, думаешь, а сколько ступеней должно быть в водительстве Духа Святого, чтобы полнота славы была? Священное Писание говорит, он Духом Святым принес себя в жертву, как чистого непорочного агнца. Если внимательно смотреть, вопрос порочности или непорочности для жертвоприношения. Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши, ну и сестры тоже, в жертву живую, святую для разумного служения. По-другому звучит так. Если нету полноты действия Духа Святого во внутренности, в жертву себя никогда не отдашь. Не получится. Не выйдет. А ведь зачастую мы остановились. Ну, кто не остановился, благослови Господь. Как-то я сам и делился, очень тяжелые такие моменты. Когда мы были подростками, нам пришлось пережить это просто катастрофическое заявление. Только я никого не сужу, я констатирую факты. У нас, среди нас, на молодежном, началось движение. Нам захотелось каяться, исповедоваться, отрекаться. Но так, как мы понимали, или как оно смогло для нас открыться. Не потому, что Бог был виновен, но насколько была наша способность в этом вопросе. И когда мы дальше пошли путем очищения, освящения, Бог дальше стал открывать, открывать, открывать. Стали ревновать о Духе Святом. Ревновать о пророчестве – это хорошо. Но ревновать о Боге, о Сыне Божьем, о Боге во плоти, чтобы поселился Он во внутренности нашей – это превосходней. Почему? Потому что Иисус сказал, если любите Меня, будете возлюблены Отцом, Я явлюсь Сам. Если дальше оно продолжается, то будете возлюблены Отцом, и мы придем с Отцом и обитель сотворим. Это серьезнейшие вещи. Это правда. И когда уже были водные крещения, обещания Богу доброй совести, и кто-то из более взрослых, ну что, говорит, Духа Святого приняли? Приняли. Водное крещение, крестились? Крестились. Но все... Как все? Почему все? Апостол Павел говорит, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Спасение, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Чтобы народ свой освободить от грехов их. И мы с вами рассуждали и рассматривали, есть грехи, которых люди рабы. Есть грехи, от которых люди уже устали. Но есть грехи, которые нравятся. Есть возлюбленные, есть отбеленные, есть сладкие, есть, которые не называются грехами, называются оплошностями, недосмотрами, но так получилось. Есть грехи, которые называются, но сейчас все так живут. Если так жить, какое требование, кто может спастись? Эту песню пели давно. В свое время в одни плоти нашего Господа такая песня тоже пелась. Господи! Ну как можно людям, говорит, так спастись в таком состоянии? Иисус, интересно, сказал, человеком невозможно, а Богом все возможно. И он говорит, без меня не можете сделать ничего. Отсюда вытекает очень простой вывод. Если человеческие языки говорят, ну невозможно так жить. Если так жить, как же тогда жить? Это говорится о том, что без Христа. Со Христом все возможно. И он очень интересную фразу пишет. Знаете, так, между строчек звучит. Если у вас все в порядке с пасхальным агнцем, Если вы сопричастники, как вы вместе с ним погребли смерть, так и воскресли, то тогда, говорит, для вас заповеди не тяжкие. Но если тяжко, если не получается, если трудно, значит, говорит, у вас ненормальность с пасхальным агнцем. Значит, следующий вопрос. Крест Христов, который для меня мир распят, и я для мира. Значит, где-то произошло недораспятие. Есть вещи, которые не добиты до конца. На примере Саула. А почему ты Амалека пощадил? Вождя. Почему лучшее и животное ты пощадил? Жалко стало. Но я, говорит, исполнил волю Божию. Я пошел, говорит, и совершил эту битву. Битва была совершена. Победа частичная. Освобождение частичное. Мы с вами разбирали. Саул, вот ты царя оставил, а потом добьет тебя отрок. Отрок Амалека. Просто тебя добьет. Венец твоей головы снимет. Но пойми, говорит, венец твоей головы не потом упал, а сейчас упал. Духовный венец у тебя с головы упал, а физически на голове твоей остался. А потом, когда, говорит, тебя добьют, этот отрок добьет, то он, говорит, просто теперь физический венец снимет с твоей головы. В дальнейшем Священное Писание говорит, когда были военные действия между Израилем и враждебными государствами, то там был такой момент. И один из, ну, как сказать, царей, который проиграл битву, бегал в своих комнатах в большом переживании, что же теперь будет. А его подопечные, его слуги, его военачальники, кто они там были, они говорят: слушай, позволь нам одеть на себя вретище, одежду такую, печаль, веревки на голову свою, прахом, пеплом посыпать себя. Вот мы пойдем и попросим о тебе. Потому что мы слышали, мы знаем, цари израильские милостивые. Милостивые к чему? К кому? Зачем? Почему? С каких пор эта милостивость осталась? Где ее начало? И числится это за наследием Господним не один уже случай в жизни. А сколько там уже царей прошло? И сколько уже сменилось царей? А вот это вот, знаете, такая этикетка, так и осталась. Да, и оно так случилось. И они пришли и говорят: вот, этот царь боится. А царь Израиля говорит: о, он жив, он брат мой. Да, говорит, брат твой, подхватили. Вот, и представляешь, брат оказывается. А как же ты, говорит, с братом будешь воевать? Ну, так получается. Брат. Грех оказался кому-то из нас братом или сестрой. И потом во что-то выливается. Это выливается, говорит, тебе, говорит, отдан был человек заклятый. Его, говорит, надо было уничтожить. Ахав, что ты сделал? Ты занялся своими делами. Тебя, говорит, это устраивало в порядке вещей. Норма жизни. Как у тебя дела с пасхальным агнцем? Как? Вот здесь Священное Писание говорит: рассек скалу и напоил, как из бездны. Напоить – это очень серьезнейшее благословение. Но дело в том, чтобы напоить нас, сначала надо напоить Его, нашего Господа. Да, когда мы что делаем во имя Господня окружающим, да, мы напаиваем Его или подаем чашу холодной воды. Да, это все правда, все это правда, все это на своем месте. Но мы сегодня о другой правде говорим. О пасхальном агнце во внутренности нашей. Вот сюда мы с вами идем. Пасха. Это более чем серьезно. Чтобы вы понимали, Священное Писание говорит, когда народ Израиля заколол пасхального агнца в Египте, они помазали косяки и перекладины кровью агнца. Да, это правда. И ангел-губитель не имел права зайти туда, чтобы погубить. Позвольте, по-другому. Почему не мог погубить? Потому что нельзя было губить или не за что было губить? Мы понимаем разницу слов? Нельзя, потому что нельзя, но там было за что. А невозможно было губить, потому что не за что. Иисус Христос говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Позвольте. Вопрос. Вот если в этом семействе, какое-то условное семейство в Египте, Израиля, и в этом семействе только евреи. А что такое евреи? Я не ошибся, не кто такое еврей, а что такое евреи? Не тот еврей, кто таков по наружности. И не то обрезание, которое внешне. Но тот, кто внутренне таков. Вот Авраам из Ура Халдейского, когда выходил, Бог назвал его евреем. Евреем, да? А вот Сару можно было назвать еврейкой? Написано, отец твой Амарей, мать твоя хитиянка. Вот она хитиянка, ее можно было назвать еврейкой? А он Амарей, его можно было назвать? Бог назвал. Интересно, Господи, это что, в русской Библии недоговоренность этих событий просто, или что-то серьезней? Но в дальнейшем в Ветхозаветных Писаниях, у больших пророков будет говориться, что она оставила мужа и детей. Отец твой Амарей и мать твоя хитиянка. Она оставила. Знаете, как это звучит? О, фараону я нужна. Так не написано. А чего она туда пошла? Ну, муж и сказал, чтобы она сказала. Бог ошибаться не умеет. Бог сказал, она оставила мужа и детей. Что не читали? Мы сами разбирали эти вопросы. А дальше там Бог яростно говорит, ты в мать свою и в сестер своих. И мать оставила мужа и детей, и сестры твои оставили. Ну, у нас были такие моменты, так написано у больших пророков. Так Бог сказал. И начальные стихи той главы говорят так. Вот сегодня, говорит, укажи народу моему Израилю на беззаконие его, на грех, и скажи, корень твой, вот та земля, отец твой Амарей, мать твоя хитиянка. Оттуда, говорит, вот эти проблемы. Они просочились, пришли, и они пошли дальше. Думаем. Поэтому вопрос напоить, это по справедливости назвать вещи своими именами. Очень хорошо думаем. Поэтому вот, ну как? Авраам еврей, а Сара? Ну, в дальнейшем, наверное, все-таки еврейка. В какой момент? Пасхальный агнец. Где? Думаем. Евангелие от Иоанна, 4 главы будем читать. О законе пасхального агнца. Вот чтобы быть напоенной, здесь будет говориться о женщине Самарии. Вот, чтобы быть напоенной, она должна что-то сказать. Пока мы прочитаем 4 главы Евангелия от Иоанна, 16 стиха, а потом с 1 начнем. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Вот этим справедливым заявлением ты напоила Сына Божьего. Он хочет услышать правду, справедливость, вещи, называемые своими именами. А теперь он тебя напоит водой жизни, так что ты сделаешься иным человеком. Никогда не думали? Вот он у нее пасхальный агнец. Вот она, смерть Господня будет креститься благодаря одного из моментов. Справедливого называния своей семейной, жизненной обстановки. Без крутни, без лукавства. Думаем. Когда Бог открыл, что нам необходимо эту тему говорить на Пасху, на сегодняшнее воспоминание Христовых страданий, Его воскресение, то это серьезно. Почему для нее открылся Господь? Женщина Самарии. Потому что она справедливо дала оценку своего семейного положения, своей жизни, своего естества. Где в другом месте Священного Писания мы можем найти, где наш Господь говорит: это я, который говорю с тобою? Позвольте. Если, говорит, мы любим Господа нашего, то Он будет являться Сам. Не явление Его нам говорит о вопросе того, что мы где-то несправедливы. Я, ты, мы, вы, они. Может быть, мы во многих вопросах справедливы. Может быть, не исключено. Может, у нас абсолютно белоснежная одежда, но не до конца убеленная. Мы возвращаемся к народу Израиля в Египте. Так почему ангел-губитель не имел права зайти и губить первенца? Потому что была кровь на перекладинах, на перекладине и на косяках. Да, это правда. А за перекладиной и косяками, кровью покрытыми, внутри что творилось? Скажите, пожалуйста. Народ Израиля, когда потом вышел из Египта, и они стали роптать. Это у них свежее, новое, впервые, неизвестно с чего появившееся, или старое проявление старой закваски. Согласно посланию евреев, написано, если они в мыслях имеют то отечество, с которого вышли, Египет, то они под любым предлогом имеют возможность туда вернуться, абы как это сделать. Ну, так говорит Священное Писание. Они плакали, и возмущались, и негодовали, и вспоминали, и со слезами, что они были в благословении. Они железную печь, Бог говорит, и вас, говорит, из железной печи вывел. Они называют это райский уголок. Земля, в которой текло молоко и мед. Там все было абсолютно, и мы вдоволь ели. И они не помнят рабского труда, что над ними издевались. И они не помнят, что они вопияли и кричали. А Бог говорит, а вопль вот народа Израиля, говорит, дошел до меня. Я, говорит, иду их освободить. От чего? От земли обетованной, райского уголка, Бог идет их освободить, что ли? Освободить. Вот слушай, говорит, молоко и мед здесь текло. И ты, говорит, нас отсюда вывел. Куда ты, говорит, нас привел? Вот это ужас. И что, Бог действительно с такого молока и меда их выводил? Или железная печь? Вопрос так звучит. Раз, у евреев так написано, раз они в мыслях имели отечество, с которого вышли, то потому под всяким предлогом искали возможности туда вернуться. Раз они собирались туда вернуться, Священное Писание говорит, значит, оно в них там осталось и жило. Значит, по-другому звучит. Если бы не были покрыты кровью косяки и перекладины, то ангел-губитель зашел бы. Только слушай внимательно. Не потому, что нету крови на косяках и перекладинах, но потому, что имеет часть в них. Думаем об этом. На сегодняшний день та же самая картина. Да, мы участвуем в воспоминаниях. Да, мы принимаем тело, ломимое и кровь. Да, мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. Да, это правда. Да, мы исповедуем Сына Божьего, пришедшего во плоти. В молитве, в рассуждениях, в разговорах, ну, в различных действиях, когда это делаем во имя Господня, благослови нас Господь. Да, это все правда. Но Иисус говорит, вот идет не с мира сего, и во мне не имеет ничего. А что в моем и твоем варианте? Имеет или не имеет? Как здесь? Да, кровь Агнца, нашего Господа Иисуса Христа, оберегает нас и охраняет от того, чтобы дьявол не имел бы над нами глумления. Да, это правда, да, это хорошо звучит. Но написано, наш Господь сказал, говорит, создам, говорит, церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Не одолеют как конечный результат, да и аминь. А промежуточный результат? Что ты имеешь в виду? Скажите, а когда мы вдруг бываем пораженные определенными неверностями, неправильностями, грехами, ну, неважно, у кого что произошло, если никак не можем подняться, не можем встать и идти дальше, двигаться. Скажите, пожалуйста, так чья это победа? Наша? Или врата ада одолели нас на эту единицу времени? Да, упавшие, да, упавшие встанут. Да, ветхозаветные времена, 7 раз станет праведник, новозаветные, 7 раз 70, прощать брату, то есть он 7 раз 70, 490 раз. Да, подъемоспособность, да, Бог говорит, это да, это хорошо. Но Священное Писание Ветхого Завета говорит, тогда ты пойдешь, ты не споткнешься даже. Думаем, думаем, это серьезнейшие вещи. Поэтому вопрос, пасхальный агнец, а куда девается, наверное, правильно по-русски так сказать, да, уверенность в спасении, когда человек уже прикован, так скажем, ну, к одру, лежачем состоянии, и уже вот, ну, со дня на день ожидает своего смертного перехода. Или как правильно сказать? Священное Писание говорит, они, говорят, не умирают, они переходят от смерти в жизнь, наследие Господне. Ну, пока мы так рассуждаем. И вдруг задается вопрос. Не сегодня, завтра за тобой будет послана огненная колесница неба. Ну, как за Ильей. Ну, может быть, ангелы придут и понесут на руках, как бедного Лазаря, помните? Он в струпях лежал возле ворот богача. Вопрос не в этом. Главное, что за тобой будет послано. И, наконец, это будет благословенное такое восхищение твое. Ну, неважно кого. Когда, говорит, голос приветствия такого доходит до слуха, то должна произойти определенная реакция. И она происходит. Только в некоторых случаях, в очень редких, это положительная реакция. Человек исполняется Духа Святого, ликование, торжество, собирается идти в вечные свои обители, в небесный Иерусалим. Да, так? Но большинство людей не уверены во спасении. Не уверены, что они идут туда. А почему? Значит, ненормальность с пасхальным агнцем. Значит, есть вопросы, в которых человек недораспялся. Да правда. Вот здесь мы с вами прочитали. Это говорит, ты справедливо сказала. Ты правду сказала. Назвав оценку своего семейного положения, твоей внутренности. Кто ты и что ты. И как Бог на эти вещи смотрит. Не как люди. Дело в том, что хотим мы или нет. Кто в чем грешен, тот то и отбеливает. Это опять-таки вопрос Агнца. Это Пасха. Чтобы решить проблему человечества на сегодняшний день, чтобы рассмотреть нас с вами, нашему Господу необходимо было, он интересную фразу говорит в Писаниях. Интересно, каких Писаниях? Частично в Писаниях Ветхозаветных. Почему я говорю частично? Потому что это так скупо-скупо написано, вскользь. Жертвы и приношения ты не восхотел. Тело уготовал мне, и ты открыл мне ухо, вложил свои слова и твое желание, и твою волю во внутренность мою. И я, говорит, хочу исполнить волю твою, Отче. Агнец закланный прежде создания мира или от создания мира. Ах, вот оно решался, когда вопрос. И чтобы теперь, говорит, дать спасение человечеству, скажите, пожалуйста, когда он дает спасение человечеству? Когда человек подходит и говорит, по справедливости пред твоим лицом я грешник, я грешница. А в каких вопросах? В скольких вопросах? Во всех. Но большинство происходит иначе. Во всех, кроме одного, двух, трех. Вот что происходит. Или по-другому. Я грешник, я грешница, но не настолько, как другие. Что ты хочешь сказать этим? Так, такие одежды в небо идут, да или нет? А что, говорит, мне теперь делать, если у меня сложные семейные обстоятельства? Что мне теперь делать? Решать вместе с Господом. И решать поскорее. Но зачастую человечество завязано в таких узлах, в таких проблемах. Я уже не беру человечество, окружающее за пределами церкви. Я говорю о вопросах, что в церкви происходит. Боже, помилуй, погибаем, помилуй. Да, признаем, что ты воскрес, да, признаем это. Да, признаем, что ты оставил небо, да, это действительная правда. по справедливости, пред Твоим лицом. Делаем оценку сами себе. Священное Писание говорит, я своими словами скажу, невероятнейшая такую фразу. Вы, говорит, возненавидите сами себя. Знаете, как это звучит? По-другому. Возненавидите, вы уже подошли к такому моменту, когда вы увидели, что вы себя представляете, и аж возненавидели себя. По-другому. Знаете, как по-другому звучит? И вот, наконец, вы начали ненавидеть сами себя или возненавидели. А до этого? Да, оказывается, нисколько. Мы с вами рассуждали. Исаия, вот ты увидел лестницы. Лестницы, и вот серафимы стоят, и вот на лестницах, вот на ступенях этих, или как сказать, на лестнице, на ступенях, и восторгаются, и говорят, свят, свят Господь Бог Саваоф. А сколько ступеней, Исаия, для тебя было здесь? Столько же, сколько для Якова на его ступенях, его лестнице? Или у тебя уже меньше ступеней? Как вы думаете? Ну, слушайте, он же во пророках. Да нет проблем. Через него же живое слово Господне. Все нормально, все понятно. Вопрос не в этом. Сколько ступеней? Сколько ступеней? Чем меряется количество пройденных ступеней? Стажем? Чем? Знаете, образно говоря, сколько было ступеней от одного берега озера Генесарецкого, Тивериадского, ну, по разным городам его по-разному называли, ну, так скажем, да, до другого берега, вот куда плыли ученики. Наш Господь взошел на гору помолиться, а их отправил в лодку, сказал, что к ним придет. Куда придет? На тот берег или к ним к лодке подойдет? Ну, каждый по-своему понимал эти вопросы. И вот они плыли, плыли, плыли, плыли. Надо там посмотреть, какую часть они проплыли, потому что там описывается какая-то часть, а потом по карте можно посмотреть, какая была ширина озера в этом месте. И посмотреть, сколько часов они там были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ветер был противный. Вот, они терпели определенные бедствия. И вот он пошел по воде мимо них, стал проходить. Они скричали, не бойтесь, это я. Петр говорит, если это ты, повели мне идти по воде. Он говорит, иди, тот встал и вышел, и пошел. Ну как он уже, щупал ногой воду или как пошел, это уже деталь. Вопрос не в этом. А потом, видя волны, стал тонуть. Господи, погибаю или тону, помоги. Ну, маловерный, что ты усомнился, потому что смотрел на окружающие волны. Ладно, это все понятно. Только Иоанн пишет одну из деталей, чего не пишут другие евангелисты. Там описывается такой момент, что когда хотели принять нашего Господа в лодку, лодка тотчас пристала к тому берегу, куда они плыли. Тот час. Вот интересно, что интересно, вот так вот без Христа, так образно говоря, вот прожить. Как без Христа? Да ведь мы же в апостолах. Да вот в том-то и дело. Уже семейная ладья плывет, уже у кого-то, понимаете, пристанью считается, ну, 70, при большей крепости 80 лет пристань, там, ну, 90, ну так, пристань, да, понимаем? Вот плывем. Вот, ну, каждый считает уже, сколько ступеней проплыли по духовному стажу. Ну, так, да, сколько вот как мы уверовали, сколько как Христа приняли своим Спасителем, сколько как обещали Богу добрую совесть, водное крещение, сколько как уже приняли Святого Духа. Ну, наверное, да, в принципе, это ступени, все нормально. Но нормально ли все внутри этих ступеней? Понимаем? И вот теперь рассматриваются моменты, и немалое количество христиан говорит, ой, ну кто-то радуется, потому что жизнь прожита так, как хочет Бог. А кто-то говорит, Господи Боже. А кто-то обманывает сами себя. Думаем. Но потом в решении вопросов с Господом ладья немедленно приплывает. Она может приплыть не в смысле, что уже отшествие человека, и человек будет уходить. Нет, еще будет жить, кто его знает, сколько лет, десятилетий, сколько Бог определил. Ну, как дела с пасхальным акцем? Справедливость? Говорит, если ты делаешь оценку своей справедливости, тогда будем говорить о вопросах взаимоотношения между Богом и тобой. Сегодня для нас вот такая пасхальная тема задуматься. Да, мы и говорим о вопросе, что да, Он есть наш Господь и Бог. Агнец закланный от создания мира, да и аминь, это правда. Благословенное имя Господне да будет. А вот вопрос, насколько мы сораспялись с Ним? А вопрос по-другому. Не дай Бог или дай Бог, не помню, как правильно, вот такой был момент, детали все не вспомнишь, но определенные. А как правильно сказать? Человек, занятый демоном, находился в помещении поместного собрания какого-то. И народ Божий заходил. И вот у них все дела были вроде решены с пасхальным агнцем. Вроде да. И достойное участие в хлебопреломлении, ну, наверное, все-таки. Исповедание покаяния, да, да, надо понимать, что все нормально. Вот. Ну, говорение на иных языках, пророчество, видение, откровение. Возможно, да, что там все было на месте. Все хорошо. Вот. Ну, теперь косяки перекладины, покрытые кровью агнца, тогда или нет? Ну, надо понимать, что да, покрытые. Ангел-губитель же не имел никакой части, чтобы какое-то зло сделать. В принципе, да, нет, не имел такой возможности. Если что-то происходило, то молились, Бог совершал свое, ну что, действие, очищение, ну, как сказать, какие-то победы. Потом воскресали и радовались, и говорили, слава Богу, аллилуйя, вот такого Господа имеем, вот у нас была такая нужда, и вот Бог совершил чудо. Ну, наверное, так было, да, как в обыкновенных, ну, христианских церквах. И вот необыкновенное действие происходит. Занятый человек демоном сидит на собрании. И народ Божий заходит с ликованием. Интересно, это пасхальный был день, да? Это было вчера хлебопреломление, позавчера было очищение освящения, сегодня Христос воскрес, воистину воскрес. Я не знаю, на какой это день было. Ой, хотя бы не на Пасху, хотя бы не на Пасху. А что, после Пасхи или до Пасхи можно было такое, чтобы случилось? Заходит мир вам с миром и разворачивается. И я тебя с миром принимаю. И говорит, в чем? Господи Боже. А куда деть достойное участие в хлебопреломлении? Куда деть молитвы на ином языке? Исполнение Духом Святым? Пророчество, видение, откровение, сновидениями вразумляемые? Куда деть? Скажите. Участие в хлебопреломлении? Ну куда все это деть? Ну куда? Очищались, освящались? Ну куда все это деть? А в этом вопросе недоосветились, да? Ну так, да? Ну да, там не всех он приветствовал, понимаете, там, ну человека 3-4, может быть, не приветствовал, там было человек 30-50 примерно, не очень большое собрание. Скажите, пожалуйста, ну а как теперь? Вот ангел-губитель, если бы шел, не-не-не, он не имеет права ни в коем случае, не-не-не, ему нельзя заходить, перекладины, косяки покрыты кровью агнца. Да, ему нельзя заходить, что вы говорите. А часть ему можно иметь? Ну, тоже нельзя, но он же ее имеет. Как дела с пасхальным агнцем? Знаете как? И вот когда, говорит, заходил народ, этот разворачивался, почти всех попринимал с миром. Заходит очередной кто-то. Мир вам, с миром! Развернулся. Посмотрел, головой кивнул, что-то так, как бы недовольно, и отвернулся. И сказать нечего. Ну, кто-то еще. Ладно, служитель церкви приходит, Бог его предупредил, там, говорит, чуждый огонь. Ай-яй-яй-яй-яй, это чуждый огонек, понимаете, глазную мазью глаза мажет. А как сказать? Я не понимаю. А как по-другому сказать? А как дела с пасхальным агнцем? Христос воскрес, как дела? Так. Именем Иисуса Христа. Что ты скажешь про этого? И начинает рассказывать. А как дела с пасхальным агнцем? А он рассказывает! Как дела с пасхальным агнцем? Недораспятость. А человек убаюкал себя, все нормально. Простой пример. Молодожен. Зашли, понимаете. Мир вам с миром, я тебя с миром принимаю. Мы там с тобой с Анечкой поплакали, а Бог мне Марусю дал там, или какие имена, не играют роли. Слушайте, знаете, что бес сказал? Ты это, ерундой не занимайся. Ты же себя обманываешь, ты же себя подбеливаешь. Ты же сказал, что у тебя все вопросы решены. А я, говорит, тебе часть имею. Если бы покаялся, то бес бы повернулся и ничего бы не сказал. Мы с тобой поплакали. Значит, вас сочитывали троих? А такие браки Бог не сочитывает. А человек убаюкал себя. Ну хорошо, это первый год совместной жизни. А представьте, он же заходит, дедулик такой, с бадиком, понимаете, у всех внуков попереженел. Представляете себе такую картину, да? И вот такому дедулику со своей бабуленькой оба на два бадика держатся, понимаете? От ветхости днями. О, благословенные чета, аллилуйя Господу. У них дела с пасхальным агнцем великолепные. Эй, бес развернется. И я тебя с миром принимаю. Дедулика, понимаете? Вот не сегодня, завтра за ним должна прийти огненная колесница. Вы что, серьезно? Придет огненная колесница с преисподней? Да не с неба. А мы с тобой с Анечкой поплакали. Какой Анечка? Слушай, уже борода седая до пояса. Какая Анечка? Вот какая Анечка? Вы скажите, какая Анечка? Или Ванечка? Как дела с пасхальным мальцем? Объясните, пожалуйста. Как? А другой случай, помним, да, дедушка никак отойти в вечность не мог? Да по всему видно, должен уже уходить в вечность, никак уйти не может. Эй, десятилетним пацаном был, столба крутнули. Ивановка, Петровка, Степановка, кто куда шел, в другую деревню попал. Да чтоб тебя, чтоб тебе. Да не тому, кто столба поставил, а кто столба крутнул. Ну как, слушайте, ну а как дела с хлебопреломлением? Как пасхальный агнец, как Христос воскрес. Он за свои годы столько накричался: Христос воскрес, воистину воскрес. Да Христос воскрес, это правда. И воистину воскрес, это действительно истина. И что для нас Он воскрес, это тоже правда. Но совоскресли ли мы с Ним? Как дела пасхального агнца? А вот если бы тот молодой бы сказал: мы с тобой вот поплакали за вот Анечкой, там, скажем, условно так. А он бы сказал: Господи, дожился, бес, глаза мои марой глазной мазью, чтобы я признал себя виновным, признаю себя. Дело в том, что всех, кого бес приветствовал с миром, ни один не сказал, что кается. А как дела с пасхальным агнцем, скажите? Христос-то воскрес. Но это они. Господи, я не знаю. Лучше пусть приходит, лучше пусть не приходит такой занятый. А как? Лучше, наверное, пусть не приходит, да? Боже помилуй. Лучше приходит. Господи, да лучше мы очистимся, не дожидаясь таких подарочков. Ну, давайте, рассуждайте. Ты так, говорит, ты справедливо сказала. Вот раз ты, говорит, справедливо сказала, женщина Самарии, то вот я сейчас тебе, говорит, дам эту воду живую. Так он даст или дал? Он сказал: дам. Когда-то, да нет, я вижу сейчас, она была настолько напоенная этой водой жизни. Она говорит: слушайте, он сказал мне все, что я сделала. Что она делала, что она творила. Подожди, он тебе сказал или ты? Ну, он-то сказал, но я согласилась. Не потому, что он мне сказал, я ему сказал: нет у меня вот такое. Вот такая я безнадежная, безвыходная, бесповоротная. С одним старалась устроиться, вторым, с третьим. Уже до этого толку никакого. Не потому, что они такие, я такая. Думаем. Он мне сказал, что это он. Я знаю, что это он. Личная встреча. Это ты справедливо сказала. Вот сегодня нам Бог опять предлагает на день воскресения нашего Господа, на день Пасхи нашего Господа, вот такую справедливость. Боже, что я из себя представляю за всю мою христианскую бытность? И слава Богу, что дыхание наше в ноздрях, жизни не прерывались в неготовности. Мы в его саду, в цветнике, виноградники. Он напояет каждое мгновение. И вот предложил нам такой праздничный пирог. Действительно, агнца с горькими травами. Горькая правда лучше сладкой лжи. Ну, а теперь у нас время молитвы. Господу слава. Христос воскрес! Воистину воскрес. Склоняем колени, молимся. Аминь.